мы начинаем очередной урок ТЭС, Талмуд ТЭС Расферот, урок номер 9, страница 5, левая колонка Орпними, внутренний свет. Строчка внизу 39. На том уроке он нам рассказал, в конце того урока рассказал нам о четырех стадиях, обязательно присутствующих в любом распространении света. В любом желании. Все состоит из этих четырех стадий. 39. Вегиней. Нидбару. Далет абхинот. Амехуявот. Леймаце. Вахольне цаль. Ашер вхина алеф. Мехуна 41. Гидпаштут решуна по хохма. 39. И вот объяснены четыре ступени, четыре аспекта, стадии, можно сказать, четыре стадии, которые обязательно находятся в каждом состоянии. Ашер пхинат алеф, причем первый аспект или первая стадия мехона называется гидпаштут решона, первое распространение о хохма или же хохма. Я еще не сказал, перевел просто первый кусочек, но не дословно. И дословно, но не сказал, какое слово, кто какое. Вегине, и вот. Еще разочек. 39. Нидбару объяснены. Далет абхинот. Четыре ступени или аспекта. Амахуявот. Необходимые. Которые необходимы. Легимаце находиться вахольный царь в каждом творении от слова ацилут излученном. Асанаяхар намельна вроде бы ответил. 41 после точки. Уфхина бет. Хина вет, лучше сказать. Следующая страница, шестая. Правая колонка Орпними. Первая строчка. Мехона гидгабрут решона о вина. Возвращаемся обратно. 41 строчка пятой страницы. А стадия бет, вторая стадия, первая строчка шестой, правой колонки шестая, шестой страницы. Мехона называется Идгабрут решона, первое преодоление о вина или же бина. Точка. Увхина два гимель. Мехона гидпаштут шния о зейранпин. А стадия 2, 3, Мехуна называется Гидпаштучния, второе распространение. Оза Иранпин, или же Малое лицо. 3. У Вехина Далет Мехуна Гидгабрут Шния О Малхут. А стадия четвертая называется второе преодоление или Малхут. 4. Ашер бет агит паштуйот нифханот лезахарим. 5. Легьотан бхинат ашефа ганимшах мегамаациль. Ки 6. Гит паштут алеф и шефа ора хохма. 7. Вегит паштут бет и шефа ор дехасадим. Очень важно, что он сейчас нам потихоньку рассказывает. Это все база. 4. Ашер бет гагит паштуйот, что 2 гит паштуйот распространения нифханот считаются лезахарим мужскими. 5. Лиотан бхинат ашефа, так как они аспект изобилия дающего, анимшах протягивающегося изобилия, протягивающегося мегамациль от источника, от творца, будем говорить, излучающего. Точно, чтобы это сказать. Двоеточие. Ки 6. Гаид паштут ки иба гид паштут алеф, первое распространение и шефа ор хохма, это изобилие света хохма. 7. Гаид паштут бет у шефа ораха стахасадим. А второе распространение, то есть второе распространение, он имеет в виду Зейранпина, что есть еще другое понятие, второе распространение, немножко другое. Он имеется в виду распространение Зейранпина. И шефа орда хасадим, это изобилие света хасадим. Очень важно знать, что от хохма идет распространение света хохма, а Зейранпин распространяет свет хасади. Очень важно. Его свойства. Точка. У вет 8 гид габруйот ген бет нуквин легьотан бхинат 9 гитарарут шель Вегит габрут арацом микоах 10 ацмо ашер гит габрут алеф и гагиторрут 11 шебанецаль ахар арацом легашпия Ганаса 12 Шорыш Эль Хаор Дехасадим Каналь. Каждое слово точно. Седьмая после точки. Увет 8 Гидгабру Йод, а 2 преодоления. Ген Бет Нукин, это 2 женские части элемента. Лиотан, так как они есть в Хинат 9 Гитарут, аспект пробуждения Шельгана и Цаль творения Вегид Габрут Гарацон и преодоление желания Микоах 10 от СМО от силы самого себя, от своей собственной силы творение. Ашер Гидгабрут Алеф, при котором первое преодоление и Гагит Орорут, оно пробуждение 11 Шебене Ицаль, которое в творении. Ахара Рацоле Ашпия, к желанию отдачи. То есть бина. Пробуждение ее к желанию отдачи. И поэтому она тут, поэтому она и преодолевает Анаса, которая стала 12 Шорыш Эльга Ордаха Садим Каналь 12 корнем света хасадим, света милости, как сказано выше. Очень важно, потому что здесь он дает все главные свойства всех 4 стадий, всех 4 сферот. Точка. Вейгид Габрут Бет 13 и Гагид Оррут Шабаней Цаль Ахар Арацон Лекабель 14 Анаса Левхинат Кли Кабала Лепарцув Бахоль 15 Ашлеймут Арицуя. Точка. Вегу Шеникра Вахоль Маком 16 Бахина Дава 12 после точки. Вагид Гаврут Бет, а второе преодоление 13 Ги Гагид Габрут, это пробуждение Шебаней Цаль, которое в творении. Ахара Рацон Лекабель, к дословно это будет за, но мы говорим к желанию получить. 14. Анаса Левхинат Кли Кабала, которая стала, Анаса стала Левхинат Кли, аспектом Кли получения Кабала, Кли Кабала, Кли получения. Лепарцуф, у Парцуфа. Бахоль 15. Ашлимут Арицуя, во всей желаемой, рыцуя, гарыцуя желаемой. Ашлеймут – это совершенствие. Во всем желаемом совершенстве. Каждое слово я перевожу, стараюсь перевести его абсолютно адекватно, дословно. Ибо здесь никак нельзя иначе, в этой в этом разделе, в этой дисциплине. Точка. Выгуши некрава хольмаком, и это что? И оно, то есть это второе преодоление называется, что оно называется вахольмаком, в каждом месте называется 16 бхина далет, четвертая стадия. принципе, здесь определение он дает. Определение, чтобы у нас все это зафиксировалось в четком понимании. 17. Вегиней вхина далет зо и ганикрет никуда 18 эмцаид шебе эйн соф баругу валега кивен гарав 19 бамро цинцем эт ацму веникуда эмцаид 20 ашербу точка 17 вегиней вхина далецо и вот это стадия четвертая гига никрет она называется никуда 18 эмцаид строчка точка центральная Шеба Эйн Сов Баругу, которая в свете бесконечности, которая в бесконечности, просто сказать, благословен Он. Валега Кивена Рав и о ней ее подразумевал Рав. Называет Раву, называет Ари. Арав он его называет. То есть определенный самый большой Рав. И о ней, об этой, о ней на нее намекает, и ее подразумевает, о ней, в принципе, стоит. Ее подразумевает Рав 19, то есть Ари. Бамро в его то, что в том, что он говорит, то, что он, в том, что он сказал, цитата из Эц Хаим. Цимцем этот смо ограничил себя. Веникуда эмцаид. В центральной точке 20 ашербо, которая в нем. Точка. Веникрет кен легюта хли акабала 21 леор эйнсов паругу шигу вли шиюр увли Гвуль 22 Кляль 20 после точки Венекрет Кен и так она называется Легьота Кли Акабала будучи Кли получения 21. Леор Эйнсу Варуху. Света бесконечности благословен он. Шигу Влишиюр, что он безмерный. Увлигвуль и безграничный. 22 Кляль. Совершенно безграничный. Точка. 22 после точки. Валькен нифхенет мецюта кедугмат никуда 23 бипнимиюто увэмцао шельгаоргагу вэгаор 24 месавевота видавук ба савиве савиве Ад Эйн 25 Шиур. Двадцать 22, после точки Валькен, и поэтому Невхенет Мециюта. Считается ее реальность, существование, можно сказать. Кедугмат никуда, как по образу, как сказать, будем говорить, по образу, как никуда, как точка. Бедугмат это в подобии. Наподобие точки. 23. Бипнимию то. Внутри его, УВМЦО, и в середине его, Шеля Орагу, и кого его? Этого света, то есть Эйнсу. Вагаор, 24, Месавево то, Ота, а свет, 24, окружает ее. Видавугва, Видавугба и примыкает к ней. Савив-сави вокруг. Савив-сави два раза сави вокруг с каждой стороны, значит. Ад-эйн 25 шиур. До безразмерности. То есть без того, чтобы было какое-то измерение. Мера. До безмеры, в принципе. Точка. Кирак по офензе. Итахен ше тахазик ор 26 эльон бли мида увли шиур кляль маше энкен 27 бихли акабала ше мяхар ацинцум улемата Дегайну 28. Бенецалим атахтоним. Ашербахем нифханим кли 29 акабала. Шемахазиким орам бипнимиютам. Витохьотам 30. Кломар ше Дафанот Акилим Шеху Сот Далит Абхинот 31 Шебахем Гема Осим Гвуль Умида Альга Ор Шебетухам Вегу Мипней Гаавиют Шебакилим Кмо шехтов легалан 33 легалан Маше Эйнкен ба Эйнсов баругу Шишам гаор ве гакли 34 ба ахдут апшута васод гу ушмо эхаде левая колонка первая строчка после скобки и запятой. Валькен эйн гакли магбиль 2 эт гаор ше махазик кляль валькен гаор ше бо 3 гу вивхинат эйн сов. Двадцать пять после точки. Очень внимательно. Теперь надо то, что нам рассказал, это мир без войны и бесконечности, в принципе. То есть, когда еще не было ограничения. Было. Сейчас он сам расскажет. Кирак баофен зе, ибо только таким образом етахен возможно, ше тахазик ор 26 ильон, что будет, как сказать, захвачен высший свет, двадцать шесть, блимида без размера, увлиши урклали без меры, без степени какой-то. То есть равномерно. Маше Эйнкен, чего не скажешь. 27. Бихлиа Кабала в кли получения. Шемиахара Цинцуму Ламатово, что после ограничения и ниже, и далее, то есть, и ниже. Дегайну, то есть, 28. Бенеца лима тахтоним, в нижних творениях. Ашербахем, что в них, нифханим кли, 29, акабала, считается кли получения, шемахазиким орам, которые схватывают, так мы будем говорить, захватывают света, бипнимию там, вовнутрь себя, вытох ее там и в средину себя. 30. Кломар, то есть шедафанот акилим, что стенки килим. Шигу сот дал это пхинот, что это секрет или суть четырех стадий, уровней, можно сказать, 31 шабахем, которые в них. Хема осим гвуль, они делают границу, умида и меру, аль-аор свету, на свет, точно сказать, 32. Шебетохам, который в них. Вегумипней авиют шебакилим. И это из-за авиюта, из-за толщины экрана шебакилим, которые в килим. К Моше, кто, как мы напишем, как я, мы будем, как я напишу, 33. Легалан, ниже. То есть позднее. Далее. Маше Эйнкен ба Эйн Сох Баруху. Чего не скажешь. Противоположность, можно сказать. К свету, к бесконечности благословенному. Шешам га ор, что там свет. Вега кли и кли. 34. Бахдута пшута находится, я добавляю, здесь нет, не стоит в настоящем времени, находится в простом единстве. Васодгу ушмо эхат, в секрете или в сути он и его имя одно. Левая колонка, первая строчка. Орпними. Ваалькен, и поэтому эйн гакли магбиль, два, это ор шимахазик, и поэтому кли, оно не ограничивает свет шимахазик, который захватывает. То есть закли захватывает свет, и она его не ограничивает. Кляль совершенно, то есть кляль совершенно не ограничивает его. Она его захватывает, но не ограничивает его. Ваалькен аор, и поэтому свет шибо в нем, в кли. Кли бесконечность, мир бесконечности. Три. Гу вивхинат Эйнсов, оно свет, он в аспекте Эйнсов. Эйнсов, и он пишет это раздельно. Эйнсов, без конца, нет конца. Точка. Три. Строчка третья после точки. Вейне. Нидбаэр гейтев. Четыре. Сот ганекуда. Гаэмцаид. Шебаэйн сов барух гу. Шеэйн пять. Гамедубар хас вишалом. Вивхинат маком. Вишетах гашми. 8. Башиурам мухрешиим Эла Гавхина Эла Габбхина Гадалет. 7. Аклюла в Эйнсов Мехуна Хен Альшем Ахдута. 8. Гапшута им гаор гаильон камувар. Постепенно, только на то же нам нельзя держаться, когда мы читаем это, нам совершенно нельзя держаться за себя, за свою голову. Стать восприимчивыми и стараться, чтобы он нас формировал, то, что мы здесь читаем. Вегиней. И вот Нидваэр Гейтев хорошо уже объяснено. Объяснен. 4. Содга никуда гаем цаид. Секрет, суть центральной точки. Шебаэйн сов баругу, что в бесконечности благословен он. Шеэйн пять гамедубар, что не говорится хас вешалом, сокращение хас вешалом, Боже упаси, вевхинат маком, в аспекте места, вешетах гашми и пространства материального, плоскости, тоже плоскости материальной. 6. Башиурим мухашиим в мирах чувствительных. Эла гавхина гадалет, но стадия четвертая, 7. Гаклула в эйнсов мехонахен, которая гаклула, 7. Включенная в Эйнсов Мехуна Хе называется так. Альшем Ахдута из-за ее Альшем Ахдута 8 Гапшута из-за ее единства простого Гапшута им Гаор со светом Эльон с высшим светом. Камвар, как объясняется. 9. Ведавар у Давара Цинцум Анаса вы никуда гаймцаид. 10. Газот Квар нидбаэр ла эль от мем двар гаматхиль везе шекату элф 11 арав айен шам гейтев. Так он пишет. 9. Удвара цимцум, а аспект двар до слова, но еще дело. Тема. Тема ацимцум, ограничение. Ганаса вы никуда гаем цаид. Ганаса сделанного. Вы никуда гаем цаид. Центральной точки. 10. Азот. Этой. Кварнит Баэр уже объяснено выше. То есть выше, когда он говорит, это значит уже было. Уже объяснено уже выше. От буква Мем. Затем стоит у нас две буквочки так с апострофами. Далет эн гей. И это значит два рамадхили, то есть слово начинается там, стоит, в этой, где он сказал нам. И слово начинается, чтобы мы знали, где найти. Везе шекатув, там так начинается это. Везе шекатув, 11 гарав. Там называется две эти два слова так. Везе шекатув гарав. Начинается так. Это место ссылки, которое там, на которое он ссылается. И там последнее слово 11. Тоже сокращение часто используется. Айн шин хей. Айен шам хейтев. Айен, смотри, шам там хейтев лучше. Смотри там внимательно. Там больше можешь увидеть, значит. Значит, что там больше материал есть. Там можешь об этом больше почитать. 12. Здесь мы видим новая ссылка сам, самых. Ссылка 60. Мы поднимаемся вверх, чтобы ее найти в самом тексте Ари Эцхаим. И мы видим там самых, мы видим немножко можно заранее посмотреть, что Вецимцума Оргагу, и вот под запятой еще до этого еще, чтобы немножко прицепиться к этому, к этой ссылке. И ограничение этого света, и вот теперь начинается наша ссылка. Венит рахек эль цададей. А нет, вецимцема оргагу, и ограничил себя это, до этого, да? От запятой до запятой. И ограничил себя свет этот. И теперь наша ссылка. Венит рахек эль, и отдалился к, и дальше идет к сторонам, но это уже следующая ссылка, отдалился к. 12. Самых, ссылка самых. Мирха карухани нитбаэр баот ламет два рамадхиль 13. Амнам Айен Шам. Точка. Гамни Баэр Шеба Эйн Соф Баруху Ло Гая 14 Шум Арихук Хас Вишалом Бен Ганекуда Айм Цаид Шегу Сот 15 Акли Увен Гаор. Айен Шам. Амнам Ахар Шицимцем 16 Гаор. Митоха Никуда. Айм Цаид. Гиней Нидгале 17. Вазе. Шинуй Гацура Шеба Мин Гаор Шегарей 18 Аор Гайльон Эйн Бо Мифхинат Гарацон Лекабель 19 Велоклю Авальга Никуда Ги Вифхинат Рацион 20 лекабель амышона мин аор каналь вехиван 21 шеништана цуратам зе мизе арей гема рехоким 22 зе мизе вемидат Гагефреш шель гашинуй азе каналь 23 Везе шекатув гарав ванитрахет вихуле. очень аккуратненько. Так постепенно мы привыкнем к этому языку, поэтому я и говорю медленнее сейчас, акцент тоже на слова, и в то же время слитно, и в то же время слова, чтобы мы узнавали эти слова и привыкали к тому, и постепенно приходили к самостоятельному изучению текстов. 12. Самых. Мерхака рухани. Расстояние духовное. Нитбаэр баот ламет. Объяснено в букве и в параграфе ламет 30. Двар Гаматхиль, то есть Далет Эй, Двар Гаматхиль, слово начинается там, ссылка начинается, слово начинается, 13, Амнам, Айен Шам, однако, Айен Шам, смотри там, Айен Ши, смотри там, он ссылает тебя туда, но мы не будем, точка. Гамнит Баэр, также объяснено, Шеба Эйн Сов Баруху, что в бесконечности благословен он. Логая Шум, 14 Шум Рихук, не было абсолютно никакого расстояния, отдаления. Еще расстояние, что я сказал, еще можно было перевести как отдаление духовное. Я сначала сказал расстояние. Хорошо перевести как отдаление. То же самое. В принципе, ну, подобное. Не было совершенно никакого рихук, отдаления. Хас вишалом, опять сокращение. Боже упаси. Бен ханикуда гаймцаид. Между точкой центральной. Шигусот 15, что это секрет, суть. Гакли, кли. Увена ор и между и светом. Айен Шам, смотри там. То есть там как я объяснил. Запятая. Амнам, однако. Ахар шецинцем 16 аор. После того, как свет сократил себя. Митоха никуда гаемцаид внутри центральной точки. Иней вот так вот Нидгале 17 вазе раскрылась в этом. Шинуя цура шиба, различие в свойстве ее мингаор от света. Шигарей, что вот 18 гаор гаильон, высший свет. Эйнбо мифхината рацон лекабель, нет в нем велох, 19 велох лум, нет в нем совершенно, скажем так, нет в нем аспекта желания получить. 19 велох лум, велох лум это добавляет совершенно. Запятая. А валя никуда, но точка и вивхинат, она в аспекте. Рацион 20 лекабель, желание получить. Амышуна, отличающаяся. Минаор каналь, от света, как сказано выше. Вехиван 21 шаништана цуратам земиза. И так как шаништана 21, что изменена суратам их форма или их свойства земизе от одного от другого, а рейгема рухоким, вот так вот они, поэтому они отдалены 22 земизе одно от другого в имидата гефреш, в мере различия шель ашинуясе этого этого изменения. канале, как сказано выше, 23. Везе шекату, везе шаумера рав. И это что говорит рав? Венитрахек вехула. И отдали, и отдали, отдалилась, отдалился, имеется в виду Эйнсов, и отдалился, и так далее, выхула, и так далее. Следующая ссылка, Айн, поднимаемся, Айн 70, поднимаемся вверх, и вместе соединяем это с 60, чтобы видеть, как немножко плавно текст. Ванитрахек эля цададей, и вот он говорил нам тогда в прошлой ссылке, и отдалился к, и теперь новая ссылка, сторонам свивота никуда два, в самом тексте Ари, айнцаид, то есть к сторонам, тоже он добавляется, сторонам вокруг центральной точки. Да? Пока это была только точка, не было никакого различия между светом и, да, и желанием получить в самом свете. А вот теперь, когда уже отдаляется свет бесконечности к краям, да, к сторонам этой точки, вокруг этой точки, уже есть различие. Так. Уже получается собственное существование этой точки. 24. Айн. Ссылка Айн. 70. Далет абхинот ханаль мехонот гам далет 25 цедадим. Точка. Умашмияну арав Шаафальпи 26. Шагатсимцум Логая Эла Рак Баникудагаем Саид канал 27 канал Шиги Вхинат Вхинат Далит Миколь Маком Нисталека Ор 28 Миколь Далит Абхинот Митаам Шеэйн Иньян Микцат 29 Ногеге Берухани Ва Алькен Нисталек Гам Мигимель Бхинот 24 Айн. Ссылка Айн. Далет абхинот ханаль, четыре стадии, как сказано выше. Мехонот гам, они также называются далет 25 цададим. Четыре стороны. Очень важно. Четыре стороны. Точка. У Машмияну Арав, и Рав нам объясняет, дает нам знать. Шеафальпи, что несмотря на то, 26. Одно слово такое. Шеафальпи. Три слова, три таких маленьких словечка. Одно означает одно понятие. Шеафальпи, что несмотря на то, 26. Шеатсимцум логая, что цимцум не был иначе, как эла, как только бенекудагаем цаид. Как только в центральной точке 27 канал, как сказано выше. Шеивхина далы, что она четвертая стадия. Миколь маком, тем не менее. Нисталека ор, и свет исторгся. 28. Миколь далы табхидоц из всех четырех стадий. Митаам по причине Шеэйн Иньян Микцат, смотри, что он говорит, что нет аспекта, что нет такого понятия, как частичное, что понятие частичное, микца, частичное, 9, 29, но гек, что понятие частичного не применяется в рухани, в духовном. То есть нет такого понятия частичного. В Алькен, и поэтому не стали гаммы гимель пхинот. Он исторгается также из трех стадий, то есть из трех других стадий. Да? Третий, затем второй, первый, из всех трех стадий. Нулевую стадию он не называет здесь. 30. А потому что нулевой он не называет, потому что там нет никакого, нет какого авиюта, нет толщины экрана. Понятно? Поэтому не называет нулевую стадию, то есть стадию кетер. 30. Ссылка П. Смотрим дальше, где у нас П. П у нас в следующей букве, в букве Далет. И перед этим вверху он пишет, перед этой буквой Далет еще есть строчечка одна, которая у нас не значится, которую мы не дали ей, неважно, мы не дали ей особую строчку, название строчки, то есть над третьей. И там стоит Ахаляль Шанишаара Хара Цимцум Хая Агуль. Это он дает нам как бы тематику, что здесь рассматривается. Ахаляль Ханишаара Хара Цимцум Хая Агуль. Ахаляль пространство Ханишаар, которое осталось Ахар Ацимцум после сокращение. А я агуль было круглым. Теперь мы прочтем весь от всю букву, весь параграф. Три. Далет. От далет. Буква далет. Так и мы будем говорить сейчас. От далет. В аз нишаар маком пануй в авир в халаль рейкани миникуда 4 хаэмцаид мамаш точка в гине ацинцум газе гая Вашваа ахат бесвивот аникуда 5 аймцаид. Третья строчка Ари. Так будем говорить. Третья строчка Ари. Эцхаим, могу слушать Ари. Проще. Три. От далет. Вазни шаар маком пануй. И тогда осталось место пустое. Там две двоеточие, его надо было бы убрать его, оно здесь не годится здесь. И вот тогда осталось место пустое. В авир и воздух. В халаль рейкани и полое пустое пространство. Минакуда от точки 4 Аймцаид Мамаш, от центральной точки в самом деле, действительно, центральной самой действительной, да, в самой центральной точке. Действительно, от центральной точки, лучше сказать. Точка. Вегинай, вот, Ацинцум Газе, это сокращение. А я вашва аха, оно было в одной равномерности. высвивота никуда пять в окружении, а вокруг точки этой центральной точки. Теперь смотрим вниз. Левая колонка у нас. А, еще не закончилось. Хорошо, идем дальше. Видишь, здесь так отпечатано. Идем дальше тогда. Седьмая страница. Да, закончим тогда весь от у Ари. Седьмая страница вверху у Ари. Рейканитхаги. Я думал сначала почитать, мы действительно почитаем весь всю от. То есть, еще раз учим, от запятой, четвертая строчка, от запятой. Ваяв ашва а ахад, и он был этот, и сокращение, оно было ашва а ахад, в одинаковой равномерности, в одной равномерности. Высвивот ганекуда гаимцаид, вокруг центральной точки, теперь седьмая, вверху у Ари, рейканида и этой пустой точки, то есть. Баофен, таким образом, шимакома халаль гагу, что это пустое, что это пространство. Халаль — это больше пустое пространство, полое пространство, я бы сказал. Что это полое пространство, а я агуль, оно было круглым, миколь свивота, со всех сторон, со всех окружений, лучше сказать. Свивота, со всех, как сторон, но нет стороны еще, видишь, поэтому не называет сторона, а ставит со всех окружений. Теперь восьмая страница у Ари. Башва агмура вполне в полной равномерности. Велога я витмунат мируба, и она не была в фигуре геометрической, да, в фигуре квадратной. Бааль завид нецевит, треугольником стоящим, нецевит стоящим треугольником, можно сказать просто треугольником. Лефи, в связи с тем, шагам эйнсов, что также и бесконечность, свет бесконечности два, цимцем ацмо, сократил себя, вифхинат игуль, в аспекте круглом, башва аахат, в единой равномерности, в одной равномерности, миколя цададим, со всех сторон. Вот здесь он говорит с этого слова сторона. Со всех сторон себя сходит. Дальше возвращаемся теперь к странице шестой. Айн, то есть левая колонка. Да или нет? П. А, уже П у нас, конечно. У нас П. Левая колонка, ссылка П, 30-я строчка. А П у нас здесь, что такое здесь П? Стоит у нас. Теперь смотрим на строчку на от далет. Там стоит два азни шар, и тогда осталось, и там идет П, наша ссылка. Маком пануй. Место пустое и так далее. 30. П. Кварнит баэрла эль, баот далет, уваот. Эй, аенша, ну, она просто нас ссылает куда-то. Уже рассказано, уже это объяснено выше в букве далет, а мы находимся уже, слава Богу, да? То же самое, далет находимся, но мы находимся в букве далет, Лаэль баот далет, в букве далет, уваот гей айен шам. Так, смотри там. Где же это смотреть? В букве далет. Мы сейчас находимся в букве далет, так или нет? А? Нет, может быть, знаешь, вот так еще, смотри, почему, в чем проблема. Не объяснено. Нитбаэр, значит, так, по-русски может означать такая конструкция, что может означать объяснено и может означать мы объясним. Здесь тогда будет нормально. Иногда так, иногда так. В зависимости от контекста. Одна форма. И вот уже, и нет, он сказал уже, видишь, как он сказал, уже объясни, квар, видишь, уже. Уже объяснили вверху, он сказал, в букве далет и в букве гей. Гей, у нас же не было еще буквы гей, а ен шам, смотри выше. Не было же у нас буквы гей еще, правильно или нет? Как же не было, если у нас... Какой нет? Если у нас уже гей. Буква, а не... Может быть, ну, буквы, мы же говорили, а, мы же говорили от. Далет. От, ну хорошо, но от. А не ссылка. Он же говорит выше в букве далет. В букв... Посмотрим сейчас, почему будем долго нам себе в букве. Видишь, он говорит от далет. А вот это от далет, значит, он ссылается на букву или параграф у ай. Понятно? И в от гей, а гей у нас еще не было, но еще будет. Ну, будем посмотрим. Может быть, действительно он говорит нам, что уже будет объяснено. Потому что нету до сих пор, у нас не было еще буквы далет, у нас не было. Все, идем дальше. Потом разберемся. Следующая ссылка. Цади. Еще одну сделаем тогда. Цади у нас стоит так. Большая? Вся. Нет. Тогда не следующая целая страница. Мы тогда ее не будем проходить, следующую страницу. Целая страница там будет у нас. Хорошо. Тогда мы сделаем здесь, отмечаем. Девятый у нас урок. И в следующий раз, Бейзрат Ашем, с Божьей помощью, мы начнем левая, шестая страница, левая колонка, Орпними. Так мы будем говорить. Орпними, то есть комментарий Орпними, внутренний свет, 32-я строчка внизу.